Глава 24. Вхожу. Пьют что-то крепкое. Я понимаю это по настроению, царящему в гостиной. Я сажусь на предложенное место. Тут все домочадцы, а также сосед по имени Сэм, с которым я уже знакома. Он улыбается мне через всю огромную комнату. Рядом с ним на громадном диване сидит Малкольм, вид скучающий. Молли устроилась в старом кресле. Выглядит так, словно предпочла бы закинуться чем-то поинтереснее алкоголя. Нет, выглядит так, словно уже закинулась чем-то поинтереснее алкоголя. Майлз сидит ближе всех ко мне, рядом со столиком, уставленным бутылками и бокалами. Он, похоже, тут за бармена. И уж точно не забывает про собственный стакан. По виду джин с тоником. Только без тоника. Майлз щедро подливает джина. Когда я усаживаюсь рядом с ним в кожаное кресло, Майлз наклоняется ко мне и шепчет с видом человека, желающего поделиться зловещей тайной. «Вам надо думать плеснуть побольше?» «Если не затруднит». «Я вам смешаю френч 75. Невероятно эффективный». «Понятия не имею, что это». «Как раз то, что надо, доктор Брей. Офигительный рецепт». «Сойдет что угодно. Спасибо». «Я чуть не добавляю за то, что спасли мне жизнь. И за то, что никому не сказали про меня и шахту. Причем второе прозвучало бы столь же искренне, что и первое. В этой ярко освещенной комнате мне меньше всего хочется оказаться в центре внимания». Я ощущаю себя совсем как на старой детской площадке начальной школы в Девроне, до того, как я научилась общаться, угождать, угадывать чужие намерения и сбивать с толку обидчиков. Но как читать этих людей, я пока не знаю, хотя отчетливо ощущаю подавляемую агрессию. Она не исходит только, может быть, от Майлза, дружелюбного выпивохи, который вручает мне бокал. Я пробую. Очень вкусно. Шампанское, смешанное с чем-то крепким. Джин, водка. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не выпить залпом и не попросить еще. Заглушить тревожное напряжение, явственно висящее в комнате. Вспоминаю слова Прии. Одержимость призраками — это симптом горевания, чувство вины или гнева, глубоко похороненных, спрятанных в семье. А здесь явно похоронены какие-то чувства, но похоронены не слишком глубоко. Возобновляется прерванный моим появлением разговор. Поверхностный, пустой, погода, недавние дожди. Слово «зон» происходит от корнуольского «сауэн», «расщелина». Майлз отделяет всех напитками. Неожиданно он говорит, что Натали любила ветер и пенуэтскую хмарь. Майлз словно ждет какой-нибудь реакции, но никто не отвечает. Вообще никто. Во всяком случае, вербально. Однако я внимательно слежу за лицами собравшихся. У Сэма вид виноватый, он неловко крутит в руках бокал. Молли недобро зыркает на младшего брата. Малкольм уставился в пол. Это тоска или чувство вины? Майлз весь в движении. С удовольствием принимаю от него еще один коктейль. Я уже несколько вышла за границы своих аналитических возможностей. Я бывала и в обстановке безумного шика, и в ужасающей бедности, и могла понять людей и в той, и в другой среде, но собравшихся в этой комнате я не понимаю, не чувствую. Я не представляю, какие именно нити связывают их. Подавляемые чувства читать слишком сложно, и мне непонятно, что сейчас передо мной. Омуты темной обиды, воронки раскаяния, вихрь ненависти или любовь. Пустая беседа продолжается, и тут Майлз говорит: «Ну ладно, пойду-ка я в Сарацин». Я задаю очевидный вопрос. «Майлз, а почему вы не остаетесь здесь, в Балду?» В гостиной повисает ледяная пауза. Ее нарушает Молли. «Мой братик предпочитает общаться с такими же подростками, как и он сам». Майлз ядовито улыбается и парирует. «У меня хоть друзья есть, а у тебя только тормодол». Молли благодушно смеется. «Сколько ей на этот раз? 17? Помогаешь ей делать уроки?» Майлз фыркает. «Ну-ну, попробуй увеличить дозу тормодола. Вштырься как следует». Малком утомленно говорит. «Ребята, ну хватит. Я собрал вас, чтобы познакомить с Карензой. Она пытается помочь. Детям». «Мы с Карензой уже познакомились». У Майлза заплетается язык. «Она исследовала местность. Я рассказал ей о наших замечательных шахтах. Как мы отправляли людей голыми под землю вкалывать по 3 пенса за смену по 12 часов в день, а они потом в 27 лет умирали от черных легких. Вообще-то они могли есть пирожные. Мы этого не запрещали», — говорит Молли. «Я лично считаю, что мы были невероятно щедры». Майлз хохочет. «Уймись со своими пирожными, белоручка несчастная. Вернемся на скалы». «Моя прабабушка работала на рудниках», — говорю я, — «поденщицей. Ей было 9. Ее отправляли ломать камень в любую погоду. Босиком». В комнате воцаряется тишина. Под конец она оглохла из-за грохота толчейных мельниц, которые дробили руду. «Но я благодарна, что вы дали работу нашей семье. Нам были нужны деньги». Майлз и Молли вдруг хохочут. Сэм нервно хихикает. Малком с интересом смотрит на меня. Наконец Майлз встает и направляется к двери. Сочувственно улыбается мне. «Чисто сработано. И я очень рад с вами познакомиться. На сестру не обращайте внимания. Она один в один, как моя мать. Извините». С этими словами он выходит, нетвердой походкой направляется в сторону кухни, а через несколько секунд следом за ним, едва уронив «до свидания», удаляется и Молли. Говорит, что будет ночевать у себя дома, в Сент-Айвзе. В тишине слышно, как уносится ее машина. Сэм, улучив момент, отбывает, упомянув об отсутствующей жене. Посиделки кончаются так же быстро, как начались, и мы с Малкольмом остаемся одни. «Ну, — тяжело говорит он, — что ж, неплохо». Я смеюсь. Малкольм слабо улыбается. «Прошу прощения за брата с сестрой. Мы не всегда так плохо себя ведем. Хотя вы отлично управились». «Не волнуйтесь. Я имела дело с десятками семей, и все они так или иначе нездоровы». В очередной улыбке сквозит благодарность. «Он теперь относится ко мне лучше?» «Надо кое о чем спросить». «А что с Майлзом и пабом? Сарацин, да?» Малком зевает, пытаясь скрыть это рукой. «Он спит с одной девицей оттуда, официанткой. Ей едва 19». Еще один зевок, не такой откровенный. «Он обожает девчонок». «А почему она не может здесь остаться?» Малком пожимает плечами. «Официантка? Просто не хочет. Провести ночь в Балду». Он смотрит на часы. «Дети скоро вернутся». С этими словами встает и начинает убирать бутылки и бокалы. Я помогаю ему, размышляя о том, что, в отличие от девицы из Сарацина, я не могу отказаться от ночевки в Балду. Поздно уже отказываться.